Зато в разговорах не было недостатка, скорее в монологах, чаще в моих. Конечно, кинематографические темы. Она дала согласие сняться в фильме и не допускала мысли, чтобы кто-то возражал против этого. Да и ты не собирался возражать. Однако с присущим тебе скептицизмом говорил себе о кое-каких трудностях, сопутствующих этому шагу. Вот тогда и начались наши разногласия. Люди, непосредственно связанные с кино, заверили ее, что все будет в порядке. Правда, это были всего лишь администраторы и светотехник, но они были на «ты» со всеми известными режиссерами. Они обещали ей поговорить, где нужно и как нужно. А затем появился человек куда более солидный, директор фильма или что-то вроде этого, и увез ее к Черноморскому побережью на пробные съемки или что-то в этом роде. Таков был эпилог твоей горькой любви. Больше ты ее не видел и даже не пытался найти, решив не делать этого, прежде всего потому, что ты даже адрес ее не знал. Она никогда не позволяла провожать тебя дальше угла улицы, и ты понимал, что при всей ее элегантности живет она не во дворце. Ты, конечно, не терял надежды увидеть ее снова, но уже на экране, сидя в полутемном зале кинотеатра с предательскими слезами на глазах, но хотя ты не пропустил ни одного болгарского фильма и терпеливо высиживал до конца даже самые скучные, тебе не удалось увидеть ее. И в самой пустяковой роли. Так что, в конце концов, ты вбил себе в голову, что она, вероятно, утонула в море во время этих проклятых пробных съемок. Это горькое предположение добавляло еще больше горечи в твою любовь и тебя окутывало приятной меланхолией. Ты чувствовал себя трагическим героем. Но, естественно, твоя большая любовь была всего лишь рисовкой. Постигшая неудача задела твое самолюбие. В короткие мгновения перед сном тебя даже покусывала злоба. В общем, ты мало чем отличался от избалованного мальчишки, который яростно топает ногами, когда взрослые не хотят купить ему воздушный шар. Может, она и утонула, но не исключено, что в конце концов всплыла. Всплыла прямо перед тобой несколько лет спустя осенним теплым вечером на Русском бульваре. Ты увидел ее уже совсем рассветшей, сильно нарумяненной и основательно раздавшейся в груди и в бедрах. Ты хотел было пройти мимо. С ней была какая-то ее приятельница, но она тебя окликнула. Это как же понять, неужто мы не знакомы, и ты сказал, еще бы как идут съемки, она, давай без подначек. И в ходе короткого разговора на тротуаре стало ясно, что сегодня вечером она занята, а вот уже завтра определенно будет свободна. А на следующий вечер пришлось признать, что она все-таки гетера. И самомнение у нее заметно поубавилось, зато все стало намного проще. Она с милой непосредственностью тебе сказала, «Ну-ка, я погляжу, научился ли ты, наконец, целоваться». И ты показал, на что способен, насколько мог, потому что после долгого, томительного ожидания человека не покидает скованность, однако она ко всему отнеслась с пониманием, и все сложилось далеко не так, как после твоего несчастного первого поцелуя. «Верно», — сказал ты себе, проводив ее с квартиры отзывчивого друга, где разыгралось действие. «Это уж не та бистра, которую ты знал когда-то, но разве ты все тот же прежний Тони?» Потому что в силу какой-то магнитной аномалии, как выразился бы Петко, твоя бывшая первая любовь оказалась просто-напросто твоей будущей первой и, будем надеяться, последней женой, той самой божественной бистрой, от которой ты захотел быть подальше. Утонула? Если бы. Поначалу, конечно, ты был более чем счастлив от сознания, что она не стала жертвой зловещей морской стихии. Первое время ты был на седьмом небе от того, что можешь держать в своих объятиях это тело, эту сладостную озорницу, столько раз являвшуюся тебе во сне. Верно, прежде чем очутиться у тебя, она, словно эстафета, прошла через другие руки, была достаточно искушена, чтобы можно было воображать, будто ты первый или там пятый, но что поделаешь. Времена теперь другие. Нынче женщина не может всю жизнь оставаться девственницей, как твоя тетушка. Она впрямь в чем-то стала другой, не только в любовных делах. Стоило, к примеру, заговорить о кино, как ее язык становился острым, и она не упускала случая подметить. Чтобы стать звездой, нужны не актерские, а кое-какие другие таланты. Искусство больше не интересовало ее. Зато страсть к артистической среде целиком не сохранилась, ее влекло на концерты и премьеры. Впрочем, ей доставляло не меньшее удовольствие и другая форма человеческого общения вокруг Аллы де Карт. Да, она утратила былую наивность, зато обрела жизненный опыт. Теперь ты была не глупая девушка, да и к чему тебе она, если ты получаешь взамен цветущую женщину, красивую, благоухающую Шанелью? Ты больше не душишься тем одеколоном, помнишь? Сирень. А почему я должна пользоваться таким пошлым одеколоном? Настоящие духи, дурачок, никогда не пахнут каким-то одним цветком, их благоухание загадочно. Утонула? Это ты утонул, и главным образом из-за собственной бесхарактерности. Ты тоже вроде этого олуха, сидящего рядом, говорил себе, чем охотиться за случайными женщинами, лучше иметь в постели одну постоянную. Ты внушал себе, что в конечном счете все они одного поля ягода, а так как она основательно прибрала тебя к рукам, ты поступил согласно пословице «не трать кум силы, опускайся на дно». Такова она, твоя первая любовь. Ее любовь нельзя ведь получить по заказу, словно костюм. Если бы даже была такая возможность, вряд ли бы что-нибудь изменилось, если учесть твой дешевый вкус. По-настоящему ты никогда никого не любил. Ни мать свою, ни отца, ни бистру, которую когда-то представлял своей большой несчастной любовью. Дело в том, что твоя большая любовь была всего лишь рисовкой. С некоторых пор на тротуаре по ту сторону улицы маячит какой-то молодой человек с гривой светлых волос. Он небрежно прохаживается взад-вперед, засунув руки в карманы черной куртки. Под курткой у него черный пуловер с высоким воротником. В такую погоду в рубахе нараспашку выходить на улицу неохота. Если не принимать во внимание пуловер, все остальное мне хорошо знакомо. Молодой человек то прохаживается в развалку, то подпирает стену противоположного дома или торчит на бровке тротуара, уставив взглядом на наш дом, словно кого-то ждет. Пусть ждет. На следующий день, выглянув в окно, я снова обнаруживаю часового в черной форме. Однако на сей раз он не располагает таким запасом терпения и времени. Не проходит и часа, как он вдруг исчезает. Исчезает или стоит у входа в нашу квартиру? Снизу доносится двукратный зов звонка. Открыв, я вижу знакомое лицо, но это не Лазарь. Мы вроде бы встречались, бормочу я. Верно, у Слави. Это тот, потлатый, с мрачным лицом из квинтета, Мони. Он в куртке и узких брюках, в сапогах, не то красного, не то коричневого цвета, спрятанных под штанинами. Но не настолько, чтобы было трудно определить, что это именно сапоги, а не обычные ботинки. «Чем могу быть полезен?» — спрошу я. «Это я хочу быть полезным», — уточняет косматый. «Надо бы кое-что выяснить». Он смотрит на меня укоризненно и добавляет. «Мы тут будем говорить?» «В доме невозможно, у нас гости». «Ну что ж, можно и здесь». Мони пожимает узкими плечами. «Я насчет Лизы». Он пытливо смотрит на меня, ждет моей реакции, но реакции нет. «Может, вы думаете, что Лазарь хотел умыкнуть ее?» «Ерунда. Что касается бабенок, я могу вам поставить хоть по две в день, и гораздо более пикантных, чем Лиза, если это вас интересует. Мы разыскиваем ее, чтобы потолковать по-человечески, только и всего. Пока мы настроены говорить по-человечески. Потому что, сами понимаете, всякому терпению есть предел. У вас какие-то секреты? Какие секреты, Павлов? Чисто финансовое дело. С нее кое-что причитается, она обязана вернуть. Но ее нет дома. Куда ее понесло? Понятия не имею. «Куда бы ни понесло, вернется», — говорит Мони. «Вы не обижайтесь, но другого такого олуха, как вы, ей не найти». «Почему олуха?» — спрашиваю я с видом настоящего олуха. «Она не для вас, Павлов. Это же грязная баба, прачка. Если вам нужны женщины, значит, она вас ограбила? Скажем так, за нею небольшой должок». Я невольно опускаю глаза на его сапоги, которые вдруг смутно напоминают мне о чем-то, затем смотрю на хмурую наглую его физиономию. «Ясно, — говорю я, — только я тоже кое-что вам должен», и при этом непринужденно бью его кулаком по носу. «За тот раз, — поясняю я. Косматый отлетел назад, но все же сумел удержаться на ногах. Зажав рукой окровавленный нос, он пристально смотрит мне в глаза. «Ты чок, — говорит, — я вам прощаю. Но из-за этой прачки вы еще наплачетесь. Такое вам не снилось». Лиза вернулась под вечер, но я увидел ее позднее, по возвращении, из редакции, сидящей в гостиной в обществе трех кавалеров. Старики, видно, довольны, но довольство свое выражают главным образом тем, что смирно сидят в своих креслах, стараясь не затевать перебранок. Труднее понять, насколько доволен Илиев. Во всяком случае, он уже переборол скверное свое настроение и ищет глазами взгляд Лизы. Ищет, однако, безуспешно. На его реплики Лиза отвечает вполне вежливо. Холодно, но вежливо. «Вам опять приходили визитеры», — сообщаю я ей, когда мы поднимаемся наверх. Рассказывая о приходе Косматова, я стараюсь воздержаться от оценок. «А откуда вы знаете, что это Мони?» — спрашивает она. «Я ее вдруг вспомнил. Это он приходил тогда с Лазарем. Когда он убегал, я не видел его лица, но узнал по сапогам». «Расквитались с ним?» «В каком-то смысле, да». «Вам не следовало этого делать. Это опасный человек». «Не думаю, что уж очень. Вы его не знаете. Вы не знаете, что за спиной его стоят другие». Лиза ничего не говорит о долге, на который намекал Мони, а я не пускаюсь в расспросы. Какой смысл заставлять его лгать? «Не знал, что у вас есть ребенок», — перехожу я на другую тему. «Славный парнишка». «У меня нет ребенка», — отвечает Лиза. «Илиев, однако, утверждает, что он ваш. А он уже излил вам свое горе. Я не говорю ни да, ни нет. Это ребенок моей двоюродной сестры». «Вам хотелось проверить, как к этому отнесется инженер?» «Пожалуй». Я даже шепнула Пете, чтобы он меня звал мамой, но мальчишка вообще перестал ко мне обращаться, когда вы затеяли с ним игру. «Хитро задумана операция». «Какая операция? Я просто пошутила». «Это не шутка, это называется тест. Говорите по-болгарски». «Недоверчиво и строптиво», — произношу я как бы про себя. «И чего это вы так важничаете?» «Я важничаю? Важничаете? Можно подумать, Илиев бог знает, как виноват. Я на его месте тоже вряд ли бы обрадовался, если бы мне подкинули чужого ребенка». «Вам было бы все равно, вам всегда все равно. Да сейчас не обо мне речь. И, простите, ваш номер с ребенком — ужасная глупость». «А почему бы мне его не проверить?» — спрашивает Лиза, подбоченившись. «Неужто я не имею права проверять, прежде чем на что-то решусь?» «Но не таким же глупым способом. Я не знаю другого». «Человек готов принять вас, не спрашивая. Кто вы такая, со сколькими мужчинами спали и сколько правды в том, что вы рассказываете о себе? Послушайте, если вы ему преподнесли ту же историю, что и мне, то учтите, она не очень убедительна. Он не собирается вас проверять, хотя сомнений у него предостаточно. И после этого вы намерены его испытывать? Вы что себе воображаете? Вы неотразимы, незаменимы. Теперь уж мне и лавры Цицерона не дают покоя». Лиза настороженно следит за мной взглядом, но не отвечает, и я вынужден продолжать. «Неужели вы не видите, что всем нам одна цена, и если у кого-то есть плюсы, то, наверное, и минусы тоже есть? А сальдо, в общем и целом, одно и то же, так что нелепо устраивать проверки и сдирать нос». «Что это вы так разгорячились?» — Лиза поднимает брови. «Ничего подобного. Я спокоен». «Вы, конечно, с нетерпением ждали, чтобы я освободил чулан. Ну вот, а теперь чувствуете себя обманутым?» «Чулан мне ни к чему. И тот свободный стул в Болгарии был вам ни к чему, а так же вы мне устроили сцену, — напоминает она. — Хорошо. Примите мой чулан в качестве свадебного подарка. Можете принимать там гостей. — Спасибо, — сухо произносит Лиза. — И все-таки зря вы горячитесь. Но я подумаю, может, я и вправду дала маху? Она медленно, словно в раздумье, направляется к своим покоям, однако, прежде чем скрыться, в легендарном чулане замечает: «Но в одном вы не правы». «В чем?» «Нельзя говорить, что всем одна цена, Тони. Даже родившимся под одним знаком цена разная, если вы хоть что-то смыслите в астрологии». На следующий день, собираясь в редакцию, я снова слышу два звонка. Но это не Мони и не Лазарь. Они звонят не так. Лизы нет дома. Спускаясь вниз, я думаю о том, что это оживление возле моей двери начинает мне надоедать. У входа стоит незнакомец в нарядном темно-сером летнем пальто и в темно-серой шляпе. Узкие бакенбарды тронуты сединой. Ему явно за 50, но держится он подтянут. Особые приметы. На редкость низкий рост, впрочем, какое это имеет значение? Наполеон тоже не был великаном. Я бы хотел видеть товарища Димову. А почему вы не звоните к товарищу Димову? Спрашиваю я, указывая на ряд табличек, приколотых к двери. Тут написано: Радко Димов, 3 звонка. Я не читал, что там написано, говорит посетитель, слегка раздосадован. Я получил записку от Димова, и там черным по белому сказано 2 звонка. Виноват, извините. А Димовой нет, что-нибудь передать ей? Спасибо, нет, мне надо видеть ее лично. Весьма сожалею. Это невозможно, она умерла. Что вы несете? Вдруг громко вскрикивает воспитанный незнакомец. Я хотел сказать, что она умерла для общежития, уехала. Но минуту назад вы спрашивали, не передать ли ей что-нибудь. Опечатка. Я имел в виду возможность связаться по почте. Что ж, предоставьте и мне эту возможность. Это исключено. Вы что, издеваетесь? Взрывается карлик. Я пришел по делу, принес человеку деньги, а вы меня разыгрываете. От денег мы ни в коем случае не отказываемся. Держите карман, злобно кричит незнакомец и убегает. Когда вечером я рассказываю об этом Лизе, она горестно вздыхает. Ага, и вздыхать она умеет. Час от часу не легче. Я действовал по вашей инструкции. Это же Миланов приходил. Ну и что? Это же его рукопись, я перепечатываю, и машинка тоже его. Жаль, выходит, в актеры я не гожусь. Извините, ради бога, — заговорила она другим тоном. Я, конечно, надоел и вам хуже горькой реки, но эта перепечатка — единственная возможность заработать. Я молчу. Я сама виновата, — продолжает Лиза. Миланов тут ни при чем. Я оставила у его соседей готовую рукопись и ваш адрес, чтобы он прислал деньги по почте или передал с кем-нибудь. Как видите, в почте он не нуждается, и ваши перепечатки тоже. «Почему же это?» — спрашивает явно задетая Лиза. «Я печатаю хорошо, почти без ошибок. Миланов терпеть не может, когда в тексте ошибки, потому-то именно мне и доверил рукопись». «Не прикидывайтесь слишком наивно», — говорю я. «При вашем росте...» «А вы что вообразили?» «Да бог с вами, я с ним познакомилась совершенно случайно и спросил у него, нет ли у него или у его коллег чего-нибудь для перепечатки. Я тогда очень нуждалась. Он сказал, что найдется, и дал телефон. Я ему позвонила уже после того, как устроилась у вас, вот и все, и ничего тут такого нет. И при следующей встрече он только отдал вам рукопись и машинку». «Ну, конечно. А вы что имеете в виду?» «Вы прекрасно понимаете, что, а также то, что имеет в виду он», — добавляю я, глядя на Лизу без особой симпатии. Она стоит у входа в чулан, прислонившись спиной к стене. Грудь нахально распирает вязаный пуловер, дородные бедра и юбку. Черные пуловеры и черную юбку должны быть куплены в провинции. Они несколько смягчают грубую чувственность ее фигуры и придают ей некоторую строгость. Лицо у нее тоже строгое, какое-то недружелюбное, если вообще можно что-то прочесть на этом белом, безучастном лице. Даже 2 зеленые черешни Серег кажутся сейчас строгими. «И чего я пристал к этой женщине?» — говорю я себе, глядя на нее без особой симпатии. «Она такая, какая есть. и ты не в силах ничего изменить, да в этом нужды никакой нет. Пускай себе идет своей дорогой. Ты в свое время даже бистру не пытался изменить, потому что это казалось тебе слишком утомительным — бороться с пороками другого человека, потому что в глубине души бистра была тебе совершенно безразлична. Тогда отчего ж ты пристаешь к этой женщине? Совершенно тебе чужой женщине, которая не была и никогда не будет твоей женой. Неужто вам непонятно, что если Миланову понадобится машинистка, он ее запросто найдет? А вот к вам он липнет совсем по другим соображениям. За мухрышками такое случается, с ума сходит по рослым бабам. Я понимаю, вам нелегко сводить концы с концами, но ведь не таким же способом зарабатывать деньги. Лиза смотрит на меня широко распахнутыми глазами, потом медленно произносит: «Как вам не стыдно?» «Почему?» «Как вам не стыдно?» — повторяет она. «Если б я захотела таким способом зарабатывать деньги, разве я стал бы ночью напролет сидеть за машинкой до боли в суставах, до онемения в спине? Зачем бы я оставляла рукопись у соседей, вместо того, чтобы самой явиться к Миланову и тут же получить наличными? Как вам не стыдно, Тони?» «Погодите», — говорю я, — «вы, надеюсь, все-таки не настолько наивны, чтобы не знать, чего он от вас ждет?» «Ну и что?» «Пускай себе ждет. Пока что он молчит, а скажет, получит ответ. Стоит разок отшить его, как надо, и он уймется». «Ну, ладно», — отступаю я. «Дело ваше, вы не ребенок», — Ализ уже, как ни в чем не бывало, предлагает. «Как думаете, не спуститься нам вниз? Неудобно оставлять стариков одних?» Старики не одни, с ними сидит Владу, однако лишь появление Лизы вызывает у них оживление. Лиза садится возле инженера, а я подсаживаюсь к ней с другого боку. Будем надеяться, что разлад между ними будет непродолжительным, хотя ликовать все еще рано. Старики, потонув в своих креслах, кротко слушают льющуюся с экрана информацию. Лишь изредка Несси что-то ворчит, тихо, почти про себя. Но вот в телепередаче заходит речь о каком-то человеке, пойманном при попытке пересечь границу. Он сидит перед камерой на безжизненном фоне белой стены, у него грубое унылое лицо, волосы коротко острижены. «В свое время с предателями не церемонились», — неприязненно замечает Нестров. «Он не предатель», — говорит Димов, конечно, обращаясь к Лизе. «Предатель тот, кто предал свои идеи. А это так, проходимец какой-то, обыкновенный нарушитель границы». «Нет, уж эти тонкости сведут нас в могилу», — насмешливо роняет Несси. «Когда-то у нас были две категории — патриоты и предатели, а теперь сам черт не разберет». Его действительно трудно обвинить в излишней тонкости. Едва ли когда-нибудь в его речи фигурировали такие выражения, как «мне кажется», «я полагаю», «я сомневаюсь». Что ему может казаться? Он либо знает, либо не знает. Ему незнакомы колебания. Он не нуждается в гипотезах. Вероятно, он видит окружающий мир двухцветным. Оттенки таят в себе обман, приводят к заблуждениям. «Доброе старое время», — произносит он со злой иронией. Димов опять же в сторону дочери. «Кого интересует, честный ты человек или нет? Марш в тюрягу и вся недолга». «Честных предателей не бывает», — сердито возражает Несси. «Зато были честные люди, которых иные объявляли предателями», — не унимается Димов. Горделиво выпятив хилую грудь, он впервые обращается к стоящему рядом креслу. «Смею утверждать, я был честным человеком». «Что и доказано». «Ну и что из этого?» — презрительно спрашивает Несси. «Вам что, орден повесить за то, что вы были честным? Велика заслуга быть честным человеком, даже слеза прошибает». «Я не о заслугах», — рыцарь пытается что-то сказать, но Несси буквально затыкает ему рот. «И что означает быть честным? Один сам себя честно обманывает, другой честно обманывает соседа. Да, да, вполне честно, потому что так уж у него устроена голова. Ворох сена двум ослам не могут разделить, а туда же в мировой политике гораздо копаться. Все проблемы решить». «И таких, конечно, надо расстреливать», — выкрикивает Димов. Несси не изволит отвечать. тех, которые не повторяли слово в слово ваши глупости, вы в свое время упрятывали в тюрьму, и никто никогда не спросил с вас за это, дескать, замаливаете свои грехи сами на склоне лет, и пентики вам дали на поклев. Целый год гнил в тюрьме без суда и следствия, и мне до сих пор неизвестно, кого мне благодарить за такую милость. А что вам хочется узнать? С издевкой спрашивает Несси. Представьте себе, узнать бы только, кто этот негодяй. Нет, вы действительно хотите узнать, продолжает удивляться Несси. Только бы узнать, повторяет Димов, который, как всегда, в минуты сильного волнения забуксовал на последней фразе. И что же вы станете делать, когда узнаете? Все так же саркастически спрашивает Нестров. Узнать бы только фамилию этого негодяя. Это проще простого, Димов заявляет уже серьезно Несси, неторопливо вставая с кресла. Теперь, поднявшись во весь рост, он кажется огромным. Он и его огромный, устрашающий тень на стене. Он подтягивает толстый ремень, упирает руки в бока и отчеканивает. Я этот негодяй, Димов. Я отдал приказ о вашем задержании. Я вел следствие, я целиком за это отвечаю. Затем Несси медленно поворачивается, и, словно борец с ринга, тяжело уступая, уходит к себе.